Наконец, выделяется четвертый слой групповой структуры — Г, где фиксируются поверхностные связи между членами группы, та часть межличностных отношений, которая построена на непосредственных эмоциональных контактах, то есть не опосредованных совместной деятельностью. Это представление о многоуровневой структуре групповых отношений позволяет рассмотреть путь, проходимый каждой группой, как последовательное увеличение роли совместной деятельности в опосредовании многообразных контактов между членами группы. При этом на каждом этапе развития группы более низкие слои отношений не исчезают, а лишь преобразуются. И объяснение групповых процессов возможно только с учетом изменений, происходящих и в низшем слое. Предложенный подход означает дальнейшую разработку проблемы группы в социально-психологическом знании. Справедливо рассмотреть такую попытку как опыт построения социально-психологической теории коллектива. Нельзя сказать, что все исследования коллектива в отечественной социальной психологии идут в русле этой концепции. Однако основные идеи, представленные в ней, разделяются многими авторами, в частности, идеи выделения стадий развития группы на основе уровней развития деятельности. В разработке данной проблемы Уманским идея стадий сочетается с выделением некоторых обязательных параметров группы, применительно к которым и замеряется уровень ее развития. В качестве таких обязательных параметров называются направленность коллектива, организованность, подготовленность и психологическая коммуникативность. Уманский, 1980. Далее устанавливается континуум реальных групп. От момента объединения ранее незнакомых людей ради определенной совместной деятельности и до того периода существования этой группы, когда ее можно назвать коллективом, то есть до момента ее социальной зрелости. Отличие одной стадии от другой прослеживается по каждому из выделенных параметров. С некоторыми допущениями три стадии развития группы и превращения ее в коллектив в данной схеме соответствуют тем слоям, которые были выявлены Петровским. Особое значение при разработке проблемы развития группы имеют две проблемы. Первая из них — поиск адекватных методических средств, позволяющих в экспериментальном исследовании замерить степень выраженности в каждой конкретной группе тех ее качеств и характеристик, которые дают основания для эффективной диагностики уровня развития этой группы. Много предложений в этой области уже апробировано, но построение системы методик, пригодных для этой цели, остается еще задачей. Второй проблемой является выявление методологических возможностей социально-психологической теории коллектива.